Глава 83. В бюро уже было полно народу. Весь комплект из 24 специалистов. Работу они любили. Приезжали все вместе на спецавтобусе и еще полкилометра топали через лес. Но, разумеется, этот лес был под присмотром. Начальники отделов и бюро заходили, как им полагалось по статусу, с парадного входа. Остальные довольствовались служебными, однако и там не обходилось без контролеров. Дня не проходило, чтобы кто-то не жаловался на обыск или слишком нахальные расспросы стражей порядка. Впрочем, ничего серьезного не происходило, и за 2 месяца работы лишь у сержанта Бремера была конфискована клубничная жвачка, в которую совершенно случайно влипла стальная скрепка. Когда разобрались, что это не жучок и не детонатор, Бремера отпустили, однако жвачку все же конфисковали. Едва завидев шефа, к нему бросились 3 подчиненных, но всех опередил капитан Руперт. «Что там у тебя?» – спросил Танжер, заходя за свою загородку из дымчатого стекла. «Операция 4 холма», – ответил Руперт, шлепнув на стол средних размеров папку. «Даже не заглядывая, вижу, что там нет файла рабочей схемы», – заметил Танжер, тяжело опускаясь в кресло. «Вот, сэр, о чем и речь. Тыклинский занят выше крыши, проверяет 3 других файла, а на 4 холма у него, видите ли, нет времени». «Ну так покажи схемы капралу Ландайку. Он прекрасно видит ситуацию. Я даже подозреваю, что в цвете и со звуковым сопровождением». «Но, сэр...» Руперт оглянулся на тонкую дверь. «Он же Тардион!» «Эй, старина!» Танжер пощелкал в воздухе пальцами. «Ты вменяем или как? У нас в бюро 1/3 бывшие Тардионы и 2/3 бывшие Арконы. Ключевое слово здесь – бывшие. Понял?» «Так точно, сэр!» Вздохнул Руперт. «Посмотри на свой мундир и на мундир Ландайка. Вы оба военнослужащие Министерства обороны». «Так-то оно так, сэр, но не могу я им сразу довериться», – настаивал Руперт. «Не сразу, Руперт, не сразу. Мы уже рассчитали и спланировали вместе 4 успешные операции. 4, Руперт». «4?» «Значит, предположение, что выявленная эхолотом полость является казармой, было правильным?» «Да, Руперт, все сошлось. Я был у начальника, нас похвалили. Тебя, возможно, скоро утвердят в штате». «Правда? А вас, сэр?» «Меня утвердили сегодня. Завтра приду при погонах». «Это хорошо, сэр. Я все никак не привыкну, что вы в штатском». «У тебя какие-то проблемы с привыканием, Руперт. Забирай папку и заканчивай идиотничать». «Сэр, я проработал в контрразведке 4 года. Отсюда и особенная осторожность». «Подозрительность, Руперт, и даже паранойя. Ты вспомни, как я собирал этих Тардионов. Нам же рисковать приходилось. Ведь мы с тобой перлись на джипе прямо к тардионским позициям». «Да», улыбнулся Руперт. «Когда нам навстречу вышел газ, я думал, все, приехали». «Не это главное, друг мой, а то, что я спешил переговорить со всеми этими специалистами потому, что уже был приказ о приостановке боевых действий». «Да, и вы знали, что это навсегда». «Да, у меня была такая информация. И были досье на всех лучших работников бюро Тардиона. И я рискнул выбросить на взятки начальникам все оперативные деньги. Плюс кое-какие личные сбережения. Но я получил свои 10 минут для разговора с каждым из них. И вот они в моем бюро. Понимаешь?» «А вы знали, что вас позовут в Министерство обороны?» «А чего тут знать, дружище? Мой бывший визави майор Калиновский тоже служит в контрразведке Министерства обороны. Они взяли всех, им нужны люди. Ты понял, к чему я поднял эти воспоминания?» «Понял», – вздохнул Руперт, забирая папку. «А к чему?» «К тому, что не для того вы старались, выдергивая этих людей, чтобы параноик Руперт теперь боялся подключать их к делу». «Да ты просто умница! А теперь иди, подключай и ничего не бойся!»